Книга пятая. Гадрабийские холмы. Там, за тонкими стенами кожаного шатра, дитя сидит. Пред нею на шелку потертом разложена колода. Она еще не может говорить, и то, что открывается пред нею, еще ни разу не видала в этой жизни. Дитя глядит на карту отдельно. Ей имя обелиск, серый камень. И мысленно она уж ощущает его шероховатость. Обелиск утоплен в травой поросший холм, как бы сустав, что из земли торчит, ее пробивший, проткнув грядущее и прошлое. Дитя безмолвно в страхе глядит на трещины, покрывшие тот камень из камней, и знает: разрушение началось. Всадник Хурлокель, 6-я армия, Серебряные леса. Глава 14. Я видел их на берегу. Бездонные провалы глаз пылали клятвой войны бессмертной против покойного вздымавшегося моря Якгутов. Готос. Блаж Готос. 907 год 3-го тысячелетия. Пора Фандерей, год пяти клыков. По малозанскому летоисчислению, 1163 год сна огни. По счету Тлан и Массов, год сбора, вознесение Теланна. Шли дни, и адъюнкт Лорн чувствовала, как разум пробуждается от бесчувствия, а смертельная усталость и подавленность отступают. Мысль о том, что она так легко позволила себе утратить бдительность, глубоко потрясла Лорн. Незнакомое чувство. Она не знала, как с ним справиться, и это выводило из равновесия. Заставляло сомневаться в собственной эффективности. Когда на горизонте замаячили холмы Гадроби, сначала на юге, а потом и на западе, Лорн ощутила отчаянную необходимость восстановить уверенность в себе. Приближался важнейший этап всей миссии. Успех с якгутским курганом почти наверняка приведет к успеху и во всем остальном. С самого рассвета она скакала быстрой рысью, пытаясь наверстать упущенное из-за того, что первые несколько дней двигалась столь медленно. Обе лошади уже устали, поэтому теперь она вынуждена была идти рядом с ними пешком, заткнув поводья за пояс. А рядом шагал Тлен. Имас охотно отвечал на расспросы Лорн и поведал ей множество удивительных историй, но вопреки всем усилиям упорно молчал о вещах, важных для империи и долговечности власти Лосиин. Все явно упиралось в зарок, который Тлен дал на последнем сборе. У имассов назревает что-то важное. Лорн задумалась, не связано ли это как-то с освобождением якгутского тирана. Тревожная мысль. Но адъюнкт не допустит, чтобы эта неопределенность поставила миссию под угрозу. В данном деле Лорн – рука Лосиин. Решение принимает сама императрица. Дуджик и Тайшрен вовремя напомнили ей об этой истине. Так что сама она не играет никакой роли, как женщина по имени Лорн. Она ни за что не отвечает. «За годы, проведенные среди людей», — проговорил вдруг Тлен, — «я научился отмечать знаки эмоций по движениям тела и выражению лица. Адъюнкт, ты хмуришься уже второй день. Это важно?» «Нет», — отрезала Лорн, — «не важно». Никогда прежде ей не было так трудно очистить мысли от личных переживаний. Возможно, это затянувшееся следствие вмешательства опоннов. Возможно, Тлен поможет от этого избавиться. «Тлен», — сказала она, — «важно, как ты выразился, другое. Я слишком мало знаю о том, что мы делаем. Мы ищем Мингир, метку кургана. Если его и можно найти, то почему же могильник не обнаружили давным-давно? Мингир никак не могли пропустить. Искали-то 3000 лет». «Мы отыщем Мингир», — спокойно ответил Тлен. «Воистину, им отмечен курган, но сам курган не там». Адъюнкт сердито посмотрела на него. «Опять загадки. Объясни». С минуту Имас молчал, а затем сказал. «Я рожден старшим путем, адъюнкт, тем, что известен как Теллан. Путь не только источник магии, он еще и время». Ты хочешь сказать, что курган существует в другом времени? И как ты предполагаешь до него добраться? При помощи своего пути Телан? Нет, не существует никакого параллельного времени. Лишь то, что известно нам. Это время прошло, миновало. Дело только в привкусе. Адъюнкт, позволь я продолжу. Лорн поджала губы. Ягуты, которые погребли тирана, были рождены от другого старшего пути. Однако само слово «старший» имеет значение лишь для путей нынешнего времени. Ягутский Омтос Фелак никак не старше Таланна. Они одинаковые, у них один привкус. Пока что мои объяснения тебе понятны, адъюнкт? «Высокомерный ублюдок», — пробормотала Лорн себе под нос. «Да, Тлен». Имас кивнул, кости скрипнули. «Курган не нашли до сих пор именно потому, что он Амтос Фелак. Он лежит на пути, который ныне потерян для мира. Но я Телан. Мой путь пересекается с Амтос Фелаком. Я могу войти туда, адъюнкт. Любой Тлан Имас может. Меня избрали, потому что я лишен клана. Я одинок во всех смыслах». «Почему это важно?» — спросила Лорн. В животе у нее похолодело. Тлен ответил долгим взглядом. «Адъюнкт, мы попытаемся освободить ягутского тирана. Если такое создание выйдет из-под контроля или обманет наши ожидания, оно способно уничтожить весь Генобакис. Может поработить на нем все живое, и так и поступит, если ему позволить. Выбери Лагрос вместо меня заклинателя костей, и тот стал бы рабом, едва лишь тиран оказался бы на свободе. Ягутский тиран и сам-то по себе опасен, а вместе с имасским заклинателем костей его будет невозможно остановить. Они бросят вызов богам и перебьют большинство из них. К тому же у меня нет клана, а значит, через меня тиран не сможет поработить моих кровных родичей». Лорн ошеломленно смотрела на Имассы. «Да о чем только думают императрицы и Тейшрен? Как они вообще собираются управлять такой мощью?» «Ты говоришь, Тлен, что тобой можно пожертвовать?» «Да, адъюнкт». «И мной тоже», — вдруг поняла Лорн. «Что же остановит тирана?» — спросила она. «Как мы подчиним его?» «Никак, адъюнкт. Это риск, на который мы пойдем». «Что ты имеешь в виду?» Тлен пожал плечами, под прогнившей шкурой кости поднялись и опустились с отчетливым клацаньем. «Владыка лунного семени, адъюнкт, у него нет выбора, он вмешается». «Он способен остановить тирана?» «Да, адъюнкт, способен, однако это дорого ему обойдется, ослабит его. К тому же он один может покарать тирана тем, что тот больше всего боится». Призрачный свет вспыхнул в глазах Имасса, когда он взглянул на Лорн. «Рабством, адъюнкт». Лорн остановилась как вкопанная. «Владыка Луны заставит этого тирана служить себе?» «Нет, адъюнкт. Рабство придет от руки владыки, но не ему быть господином. Пойми, императрица знает, кто такой владыка Луны и чем он владеет». Лорн кивнула. «Он высший маг Тистеанди». Тлен хрипло расхохотался. «Адъюнкт, он Анамандар Рейк, сын тьмы, носитель Драгнипура». Лорн нахмурилась. Тлен, видимо, заметил, что она растерялась, и объяснил. «Драгнипур — меч, рожденный в эпоху до света. А тьма, адъюнкт, богиня Тисты Анди». Через несколько минут Лорн все-таки смогла заговорить. «Императрица», — тихо проговорила она, — «умеет выбирать врагов». И тут Тлен добил ее еще одним ошеломительным откровением. «Уверен», — заметил Имас, — «что Тисты Анди уже жалеют, что пришли в этот мир». «Они пришли в этот мир? Откуда? Как? Зачем?» «Родина Тисты Анди, Куральд Галейн, путь тьмы. Он стоял одиноко, нетронутый. богиня, матерь Тисты Анди, познала одиночество. Тальон запнулся. Скорее всего, в этой легенде мало истины, адъюнкт. Продолжай, тихо сказала Лорн. Пожалуйста. От одиночества богиня взыскала нечто вне себя самой. Так был рожден свет. Дети тьмы, Тисты Анди, восприняли это как предательство. Одни говорят, что их изгнали, иные утверждают, что покинули объятия матери по собственному выбору. Хоть маги Тисты Анди по сей день используют Куральд Галейн, они более не от этого пути. Многие даже приняли иной путь — Старвальд Дамилейн. «Первый путь», — Тлен кивнул. «Кому же принадлежал путь Старвальд Дамилейн?» «Он был домом драконов, адъюнкт». Мурильо обернулся в седле и остановил мула посреди пыльной дороги. Взглянул вперед. Круп и Крокус уже добрались до напасти на перекрестка. Мурильо промокнул лоб мягким атласом своего бурнуса и снова оглянулся. Кол перегнулся в седле и избавлялся от остатков завтрака. Мурильо вздохнул. Странно видеть его трезвым, а то, что Кол решительно вызвался их сопровождать, это просто чудо. Мурильо даже заподозрил, что Кол что-то знает о планах Раллика. Но нет, Кол отдубасил бы их с Ралликом до полусмерти, если бы хоть в общих чертах уловил, чем они занимаются. Гордость привела Колла в теперешнее прискорбное положение, а пьянство ничуть ее не уменьшило, скорее наоборот. Кол даже натянул свою бригантину с поножами и наручами. У бедра высокого воина висел полуторный меч, а кольчужная бармица и шлем делали его неотличимым от благородного рыцаря. Мешал впечатлению только зеленоватый оттенок круглого лица. И лишь Коллу удалось найти себе коня, а не трястись на одном из растреклятых мулов, которых где-то раздобыл Круп. Кол распрямился в седле и слабо улыбнулся Мурилью, затем пришпорил коня и потрусил рядом. Мужчины не обменялись ни словом, только пустили животных рысью, пока не догнали остальных. Круп, как всегда, вещал. «Лишь несколько дней, — уверяет Круп, — умудренный странник, покоритель пустоши, лежащих за стенами сиятельного Даруджистана. Не вешай нос, отрок, считай, что ждет тебя великое приключение». Крокус взглянул на Мурильо и воздел руку. «Приключение? Да я ведь не знаю, зачем мы сюда приехали. Мне что, никто ничего не скажет? Поверить не могу, что вы меня на это подбили, а я согласился». Мурильо ухмыльнулся юноше. «Брось, Крокус, ты же сам столько раз спрашивал про наши походы за пределы города. Ну вот мы снова уехали, теперь получишь ответы на все свои вопросы». Крокус сгорбился в седле. «Вы мне говорили, что служите агентами одного торговца. Какого? Я тут не вижу торговцев. И где наши лошади? Как так вышло, что только у Колла есть конь? Почему мне никто не дал меч или другое оружие? Почему?» «Понял, понял!» — расхохотался Мурильо, поднимая руку. «Хватит, умоляю тебя. Мы действительно агенты-торговцы», — объяснил он. «Но мы разыскиваем для него весьма необычный товар». «Да и сам торговец весьма необычен», — добавляет с теплейшей улыбкою Круп. «Юноша, мы суть агенты, взыскующие сведений для своего патрона, которым является никто иной, как сам высший алхимик Барук». Крокус пораженно уставился на Круппа. «Барук? Неужели он не может раскошелиться и выдать нам лошадей?» Круп откашлялся. «Ах да, в общем, вышло досадное недоразумение между достойным, честным Круппом и хитрющим, лживым конюшем. Однако же Крупп требовал с него полную компенсацию, чем сэкономил нашему доброму хозяину 11 серебряных монет». «Которых он никогда не увидит», — проворчал Мурильо. Крупп продолжал. «Что до меча, отрок, то для чего он нам нужен? Не обращай внимания на бледного, разряженного Колла, который утонул в своем потном боевом облачении. Сие лишь его личный каприз. А рапира Мурильо — только разукрашенная безделица. Хотя, несомненно, сам он будет утверждать, что самоцветы да изумруды на эфесе указанного клинка необходимы для точного баланса или же иного боевого преимущества. Круп блаженно улыбнулся Мурильо. «О нет, юноша, истинные мастера по добыче информации не нуждаются в подобных неуклюжих железяках. Воистину, мы их презираем». «Ладно, проехали», — пробурчал Крокус. «А что мы должны разузнать?» «Все, что зрят вороны в вышине», — ответствовал Круп, помахивая рукой в воздухе. «Все об иных путниках, иных предприятиях в Гадрабийских холмах. Все пойдет в жернова мельницы сведений мастера Барука. Мы увидим, но так, чтоб оставаться невиденными. Узнаем, пребывая для всех неузнанными. Мы взойдем к...» «Да заткнись уже!» — простонал Кол. «У кого бурдюки с водой?» Мурильо с улыбкой снял с Луки глиняный кувшин в оплетке и протянул Коллу. «Губка!» — заметил Круп. «Выжимается под грузом доспехов. Узрите, как сей человек жадно поглощает нашу бесценную воду лишь для того, чтобы оная минутою позже выступила с грязью и потом на его обветренном челе. Какие яды выходят с водою из пор твоей кожи? От одной мысли об этом содрогается Круп». Кол не обратил внимания на его тираду и передал кувшин Крокусу. «Не унывай, парень», — сказал он. «Тебе заплатят, и заплатят от души. Если повезет, в неприятности мы не вляпаемся. Поверь мне, парень, в такой работе последнее, чего ты хочешь, это приключений. Но все равно...» Кол покосился на Мурильо. «Мне было бы намного спокойней, будь Ралик с нами». Крокус взвился. «А я недостойная замена, да? Думаешь, я этого не знаю, Кол? Думаешь, я...» «Не надо мне рассказывать, что я думаю», — пророкотал Кол. «Я никогда не говорил, что ты замена Раллику. Ты вор, а воровские навыки пригождаются куда чаще, чем все, что умею я. То же касается и Мурильо. Насчет же Круппа, скажем так, его таланты не распространяются дальше желудка и всего того, что он хочет туда поместить. У вас с Ралликом куда больше общего, чем ты думаешь. Поэтому ты здесь самый обученный и подготовленный человек». «Не считая, разумеется, столь необходимых мозгов», — не удержался Крупп, «которые и есть мой истинный дар. Хоть люди, подобные Коллу, никогда и не постигнут такового свойства, ибо оно им совершенно чуждо». Кол наклонился к Крокусу. «Знаешь, зачем я напялил полный доспех?» — громко прошептал он. «Потому что Круп взялся за дело. Когда Круп за главного, я себя чувствую спокойно, только если готов к войне. Если дойдет до драки, парень, я вытащу вас живыми». Кол распрямился и твердо посмотрел вперед. «Я ведь уже это делал, верно, Круп?» «Смехотворный поклеп!» — фыркнул чародей. «И все-таки», — проговорил Крокус, — «что именно мы высматриваем?» «Узнаем, когда увидим», — ответил Мурильо и кивнул в сторону холмов на востоке. «Вон оттуда». Некоторое время Крокус молчал, а потом прищурился. «Холмы Гадроби? Мы что, ищем слух, Мурильо?» Мурильо оцепенел, но положение спас Круп. «Воистину, юноша, слухи о слухах. Не могу не восхититься твоим хитроумным умозаключением. Между тем, где же кувшин с водой? Жажда Круппа обрела великую силу». Жаль неспешно и непринужденно выехала из напастенных ворот. Выследить носителя монеты было просто. Даже не пришлось удерживать мальчика в поле зрения. Она чувствовала Крокуса и Круппа в компании двух других на тракте, примерно в лиге от напастина городка. Судя по всему, они никуда не торопились. Каким бы ни было их задание, совершенно ясно, что оно касается благополучия Даруджистана. Поэтому Жаль считала, что люди в этом отряде были шпионами и, скорее всего, умелыми. Этот франт Мурильо мог легко втереться в высшие круги общества с элегантностью и должной долей жеманства. Отличное сочетание для шпиона. Раллик, хоть и не поехал с остальными за город, наверняка служил глазами и ушами в гильдии убийц. Таким образом, брал на себя другую опору власти. Круп живет в мире воров и нищих, где слухи растут, как трава на мокрой земле. Третий наверняка был когда-то военным и представлял силовую поддержку всего отряда. На бытовом уровне вполне достойная группа для защиты носителя монеты, хотя, конечно, они не помешают, жаль, убить мальчика, особенно учитывая то, что своего убийцу оставили в городе. Но что-то тревожило жаль. Смутное подозрение, что маленький отряд едет навстречу опасности. Опасности, которая грозит даже ей самой. Оказавшись за напастенным городком, жаль ускорила шаг. Как только девушка осталась на дороге в одиночестве, она открыла путь тени и скользнула на его быстрые тропы. Для адъюнкта этот холм ничем не отличался от других. Поросшая травой вершина лежала в тени более высоких соседей. Полдюжины чахлых, потрепанных ветрами крупноплодных дубов жались к склону среди разбитых валунов. На плоской, овальной вершине тут и там пробивались на поверхность древние камни. Над головой кружили вороны, так высоко, что казались черными точками на фоне мутного серого неба. Лорн смотрела, как Тлен безошибочно отыскивает дорогу к подножию холма. Она сгорбилась в седле, чувствуя себя раздавленной внешним миром. Полуденная жара вытягивала все силы, мысли плыли медленно и неохотно, и адъюнкт понимала, что опоны тут ни при чем. Дело было в разлившемся в воздухе ужасе. Лорн чувствовала, то, что они сделают, чудовищное, непоправимая ошибка. Бросить ягутского тирана против врага империи, положиться на то, что Аномандер Рейк уничтожит его, но дорого за это заплатит, и тем самым откроется для имперских чародеев, которые смогут, наконец, убить сына тьмы. Все это казалось опрометчивым, до нелепости амбициозным решением. Тлен остановился у подножия холма и подождал адъюнкта. Лорн заметила рядом с меховым сапогом Тлена серый камень, который поднимался над землей не больше, чем на 10 дюймов. «Адъюнкт», — сказал Имас, — «вот менгир кургана, который мы искали». Она удивленно приподняла брови. «Тут почти нет земли, которая могла бы его засыпать», — проговорила Лорн. «Думаешь, этот камень ветром сточило до теперешней высоты?» «Менгир не выветрился», — ответил Тлен. — Он стоял здесь еще до того, как лед пришел и покрыл эти земли. Он стоял здесь, когда равнина Рхиви была внутренним морем, задолго до того, как воды отступили и превратились в то, что ныне является озером Азур. Адъюнкт, этот камень на самом деле выше нас обоих вместе взятых. То, что ты принимаешь за материковый грунт, на самом деле сланец. Лорн удивилась, услышав в голосе Тлена нотку гнева. Она спешилась и начала стреноживать лошадей. «Сколько мы здесь пробудем?» «Вечер и ночь. На рассвете я открою вход, адъюнкт». Наверху послышались далекие крики воронов. Лорн подняла голову и посмотрела на черные точки в небе. Вороны преследовали их уже много дней. Это необычно. Она не знала. Лорн пожала плечами и принялась расседлывать лошадей. Недвижный Имас не сводил взгляда с камня. Лорн начала разбивать лагерь. В дубняке она нашла хворост для костра. Сухой, старый. Дыма даст немного. Адъюнкт не думала, что за ними следят, но осторожность уже давно стала ее второй натурой. Перед закатом Лорн выбрала самый высокий из соседних холмов и взобралась на вершину. Отсюда открывался вид на Лиги Окрест. Гряда холмов уходила на юг, а на юго-востоке теряла высоту и тонула в степи. Строго к востоку от них раскинулась Серпинская равнина, и, насколько хватает взгляда, ничего живого. Лорн обернулась к северу. Вдали еще можно было различить лес, по краю которого они двигались последние несколько дней. Темная полоса, растущая по мере приближения к Тахлинским горам на западе. Адъюнкт уселась и стала ждать прихода ночи. Во тьме можно будет увидеть костры. Даже после заката жара оставалась мучительной. Лорн обошла вершину холма, чтобы размять ноги. Она увидела следы давних раскопок, траншеи, вырытые в глинистом сланце. Заметны были и следы пребывания гадрабийских пастухов, еще с тех времен, когда они изготавливали инструменты из камня. Южный склон холма был скрыт. Не в поисках кургана, а в качестве каменоломни. Оказалось, что под слоем сланца залегал кремень, шоколадно-коричневый, угловатый, окруженный белым слоем мела. Лорн стала любопытна, и она спустилась в карьер. Землю покрывала каменная крошка. Адъюнкт присела на корточки и подняла кусочек кремня. Наконечник копья, идеально отточенный. Дальнее родство с ним проглядывало в халцедоновом мече Тлена. Других доказательств словам и масса ей было не нужно. Люди и вправду произошли от них, унаследовали этот мир. Империя тоже была их частью, наследством, которое течет, как человеческая кровь, в мускулах, жилах и мозге. Это можно даже расценивать как проклятие. Неужели нам суждено когда-нибудь стать человеческой копией тланы массов? Неужели на самом деле нет ничего, кроме войны? Неужели мы окажемся у нее в вечном услужении, станем лишь безмолвными носителями смерти? Лорн села на землю и прислонилась к иссеченной, обветренной стене каменоломни. И массы вели войну на уничтожение сотни тысяч лет. Кем или чем были эти ягутты? Тлен говорил, что они отказались от самой идеи государства, отвернулись от империй, армий, циклов взлетов и падений, огня и возрождения. Они жили одиноко, презирали себе подобных, пренебрегали общинами, не ставили целей больших, чем они сами. Лорн вдруг поняла, они сами никогда не начали бы войны. «Ох, Лосиин!» — пробормотала она, когда на глаза навернулись слезы. «Я знаю, почему мы боимся этого ягутского тирана. Потому что он стал человеком, уподобился нам. Он порабощал, уничтожал и делал это лучше нас». Лорн спрятала лицо в ладонях. «Поэтому мы и боимся». Она замолчала. Слезы катились по щекам, пробирались сквозь пальцы, щекотали запястье. «Кто же сейчас плачет?» — задумалась она. «Это Лорн? Или Лосиин? Или весь наш род? Да и важно ли это? Такие слезы уже проливали прежде и еще прольют. Люди, похожие на нее и не похожие. А ветер высушит слезы». Капитан Паран покосился на спутника. «Есть у тебя какие-то соображения на этот счет?» — спросил он. Ток-младший почесал шрам на лице. «Худ его знает, капитан». Коготь посмотрел на черного обугленного ворона на земле. «Но я считал, это 11-я жареная птица за последние 3 часа. И если только вся равнина Архивии не покрыта трупами воронов, как каким-то худовым ковром, значит, мы идем по следу». Паран хмыкнул и пришпорил лошадь. Ток поскакал за ним. «И по следу неприятного типа», — добавил он. «Вороны выглядят так, словно их выжгло изнутри. Да их даже мухи избегают». «Иными словами», — процедил Паран, — «имеем дело с чародейством». Ток прищурился и посмотрел на холмы на юге. Путникам удалось найти тропу лесорубов, которая провела их через Тахлинский лес и позволила сэкономить несколько дней пути. Но как только они снова вышли на торговый тракт через Архиви, им стали попадаться вороны, а также следы 2 лошадей и 1 пешего человека в мокасинах. И это были свежие следы. 1-2 дня, не больше. «Не могу понять, почему адъюнкт и этот имас двигаются так медленно», — пробормотал Ток, уже, наверное, в 12-й раз с утра. «Думаешь, Лорн не знает, что кто-то ее выслеживает?» «Адъюнкт — женщина самонадеянная», — сказал Паран, сжимая рукоять меча. «С ней же и Мас. Зачем волноваться?» «Сила притягивает силу», — заявил Ток, почесывая шрам. Движение снова вызвало вспышку света в пустой глазнице. Но теперь Ток изменился. Иногда когтю казалось, что он почти может различить образы, картинки в этом свете. «Да будь они прокляты, эти суеверия 7 городов!» — тихо выругался он. Паран недоуменно на него посмотрел. «Что ты сказал?» «Ничего». Ток сгорбился в седле. Капитан неуклонно гнал их вперед. Его одержимость уже измотала обоих. Несмотря на сменную кобылу, лошади скоро падут. И другая мысль серьезно беспокоила Тока. Что будет, когда они догонят адъюнкта? Совершенно очевидно, что Паран рванулся за Лорн и Имассом, чтобы отомстить. Этот мотив полностью затмил все его прежние планы. Когда Лорн умрет, а ее план провалится, должность капитана больше не будет висеть на волоске. Он сможет в любой момент присоединиться к Скворцу и его взводу. Если они еще живы, само собой. Ток видел тысячу и один недостаток в плане капитана. Прежде всего, Тлан Имас. Справится ли с ним меч Парана? В прошлом против Имасов применяли чары, с бешеной яростью, рожденной отчаянием. Ничего не помогало. Единственный надежный способ уничтожить Имаса – изрубить его на мелкие кусочки. Ток сильно сомневался, что клинок капитана, даже если его и коснулись боги, справится с такой работой. Но в последние дни переубедить Парана хоть в чем-либо стало совершенно невозможно. Путники нашли очередного ворона. Перья трепещут на ветру, внутренности раздулись на солнце пеки, красные, словно спелые вишни. Ток снова потер шрам и едва не выпал из седла, когда образ, чистый и четкий, возник у него в голове. Коготь увидел маленькую фигурку. Она двигалась так быстро, что казалась смазанной. Лошади заржали, в воздухе прорезалась огромная щель. Ток отряхнуло, словно он врезался во что-то огромное, а щель распахнулась. Внутри клубилась и велась тьма. Ток услышал отчаянное ржание своей лошади. Крик стих, и коготь заметил, что изо всех сил вцепился в луку седла. Паран явно ничего не заметил. Он продолжал скакать вперед, с прямой спиной, упрямо глядя строго на юг. Левая рука капитана то и дело касалась рукояти меча. Ток встряхнулся, перегнулся на сторону и сплюнул. Что это было за видение? Вот эта щель, разве может воздух сам так разорваться? Тут же появился ответ. Путь. Открытый путь способен создать такие врата. Коготь пришпорил лошадь и поравнялся с Параном. «Капитан, мы едем прямо в засаду». Паран резко обернулся. Его глаза сверкнули. «Тогда готовься». Ток открыл рот, чтобы спорить, но промолчал. Толку-то сотрясать воздух. Он натянул тетиву на луки и ослабил скимитар в ножнах. Затем положил стрелу на тетиву. Ток взглянул на Парана, который обнажил, и положил поперек седла меч. «Враг придет с пути, капитан». Паран не счел нужным сомневаться в уверенности Тока. Казалось, он предвкушает бой. Ток присмотрелся.